«И все-таки хорошо, что не мне бежать в гастроном», — сказал я. «Ах ты, маленький лентяйчик», — засмеялась она. «А ну-ка, донеси мой портфель вон до той телефонной будки». Я радостно подхватил портфель, и мы отправились. «Теперь», — сказала она, высовываясь из кабинки, — «летишь, Лунишка, на прежнее место, а то Виталий нас потеряет», — и помахала мне ручкой. Она звонила долго, с полчаса. Пришел Виталий, нагруженный бутылками и пакетами. «Ты не сердишься, что она выбрала меня?» — спросил я. «Я не очень привередливый», — засмеялся он. «Наташка так Наташка». Прошло еще полчаса. Минули вообще все возможные сроки. Вспоминались различные истории о том, как юные красотки завлекали к себе мужчин, напаивали их, потом вваливались их дружки. «Это отпадает», — сказал Виталий. «Нас ведь никуда не завели. В общем, нормальная Динамо». «А ты уверен, что она из Динамо?» — спросил я. Он засмеялся и потащил меня к закрывающемуся метро. «Нам крутанули Динамо», — пояснил он. «Динамистки пьют, едят на твои деньги, а после ни-ни». «Это отпадает», — сказал я твердо. «Она была бескорыстна». На следующее утро, переполненный раскаяниями и гневом на собственную слабость, я отправился в издательство. Виталий уже сидел за своим столом, свежевыбритый, улыбчивый, благоухающий. «Хочу тебя обрадовать», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Не успел вчера ввалиться в дом, как позвонила одна дама, зовут Тамара, спросила Люсю». «И что же?» «Познакомились, договорились на сегодня». «С меня хватит», — сказал я, усаживаясь за стол. «А она обещала привезти Люсю», — проворковал Виталий. Я открыл чью-то рукопись, но вместо букв увидел Люсю. «Нет уж», — сказал. «Люси, Маруси, к черту! Иди к черту!» У Люси были длинные ноги, вишневый свитер обтягивал ее прелестную фигурку, серые глаза смеялись. Она с успехом училась на археолога, но это не мешало ей заниматься парусным спортом и любить Верлена. У нее был иронический склад ума, а когда я попросил пришить мне к пиджаку пуговицу, она и это сделала легко и с изяществом. «Ну как?» — спросил Виталий. «К черту, я был тверд. Мадонны на улице не валяются». Весь вечер в душе моей бушевали бури. Я освистывал себя и унижал. Я вспоминал о себе самое дурное. Кстати, и ту историю в провинции, под шарами. Неужели, думал я, этого мало? Неужели я не гожусь для лучшего? Позвонил Виталий и сказал: «Значит так, тут ко мне неожиданно нагрянули родственники, поэтому сгоняй за девочками сам. Заезжайте за мной, а я тут пока управлюсь, и мы дунем куда-нибудь в ресторан». «Ладно, хорошо», — почти крикнул я торопливо. «Только у меня с деньгами». «Деньги есть», — сказал он, — «все в порядке». Я сорвал с вешалки свое новое пальто. Оно было оранжевого цвета с легким голубым отливом. Надел шляпу, глянул в зеркало и подумал, чего им еще нужно. Возле станции метро «Смоленская» бушевали страсти. Здесь было место свиданий. Здесь ждали, встречали, отчаивались и возносились. На душе у меня было мерзко, но, подчиняясь неведомой силе, я словно орел-стервятник кружил и кружил в счастливой толпе. Через несколько минут я уже хорошо ориентировался в этой суматохе, я сжился с обществом и понял, что это не безумная стихия, а разумное логическое движение природы. Уходили одни, появлялись другие. Самые красивые ждали недолго. Их кавалеры не опаздывали, те, что похуже, были терпеливей, но и их не обходила удача. У меня было сложное положение. Я не знал ни Люси, ни Тамары. Я спрашивал почти всех подряд, но все оказывались чужими. «Очень хорошо», — подумал я, — «очередной розыгрыш, зато я могу уйти к черту». Конечно, можно было встать на ступеньки и крикнуть оттуда: «Люся, Тамара, ау!» Но меня бы подняли на смех, потому что представьте себе, это пальто, это шляпа, эти усики и ау...